Глава 12. Увиденное на стенде Ферротипия захватило мои мысли по нескольким причинам. Мало того, что я наткнулся на Блонди, точнее на ее след в Кассифе, чего совершенно не ожидал. Так Мисти, оказывается, и Командория ищет. И как ищет, считают ее одержимой? Бред какой-то. Хотя, если подумать, то выходит, что некоторые детали указывают именно на такой неприглядный факт. Восстановив память, девчонка резко изменила манеру поведения и меня чуть не перерезала, раз. Она владела сильной магией, работающей только в сумраке, и отдала эту магию мне, два. И судя по ее рычанию в момент, когда Блонди держала у моего горла кинжал, она хотела забрать эту магию обратно. Да уж. Знал бы я больше об этих одержимых, можно было бы хоть как-то понять, что происходит, сделать хоть какие-то выводы. Однако сейчас мне не оставалось ничего, кроме как отпустить ситуацию и... Стоп. Даже если отбросить в сторону то, что я собирался работать на Командорию, которая разыскивала Мисти, действительно ли я не могу ничего сделать? А как же мое сумеречное зрение? Как же чувство, которое позволяло ощущать одержимых? Могу ли я использовать его, чтобы отыскать Блонди? Мысль была безумной, странной, да и Мисти, сбежав, явно дала понять, что не хочет оставаться со мной, но... Изнутри меня жгли вопросы. О ее магии, о самой девчонке, об одержимых. К тому же, она угнала мой байк. Вот уж что я хотел вернуть всей душой, так это мой Арч. Разумеется, Кассиф был огромным, а мое сумеречное зрение не беспредельным, но... Попробовать стоило. Следующие 5 дней я катался по городу на самоходках извозчиков и обыскивал своим сумеречным зрением район за районом. Магических сил на это уходило немного, но приходилось колесить по улицам целыми днями, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, чтобы не пропустить ни одного участка, где могла бы скрываться Мисти. Разумеется, я не рассчитывал на быстрый успех. Однако прикинул, в каких районах она может скрываться, в каких нет. Исключил закрытые фешенебельные, дорогие кварталы и начал с самых злачных мест – трущоб и порта. Собственно, к концу 5-го дня я только и мог что закончить с ними, и мне повезло самым неожиданным образом. Знакомое биение сумрака в человеческом теле я обнаружил, когда проезжал вонючий морской рынок. Погода стояла жаркая, ветра не было, а повозка, которую я арендовал, была открытой, так что запах свежеразделанной рыбы и прочих плавающих гадов висел в воздухе. Да так, что даже я, привыкший ко всяким мерзостям в сумраке, морщился время от времени. Но когда сумеречный взор уловил что-то в стороне нагромождения двухэтажных домов, в которых, как правило, жили портовые рабочие, я напрягся. «Остановись здесь», — велел извозчику, расплатился с ним и вылез из повозки на перекрестке, со всех сторон которого расположились лотки. Порт был многолюдным местом, и днем и ночью тут стояла толчья, торговцы что-то выкрикивали, впаривали горожанам и морякам свой товар. Люди торговались, бронились, в толпе сновали уличные воришки, из таверн доносились взрывы грубого хохота, а из доков — грохот разгружаемых палет и шум различных устройств. Все это ничуть мне не мешало. Отстранившись от окружающего мира, я начал пробираться через толпу, руководствуясь своим маячком. Биением сумрака, который ощущал все более ясно с каждым десятком метров, пройденных в нужном направлении. Вскоре это ощущение привело меня в переплетение старых деревянных построек, в которых я почувствовал присутствие одержимого. «Проклятие, надеюсь, это Мисти», — пробормотал я, протискиваясь по узкой и вонючей подворотне. Под ногами хлюпала грязь, а то и чего похуже, над головой нависали покосившиеся... Обшарпанные стены и жестяные, покрытые ржавчиной листы крыш. Это был настоящий лабиринт, район в районе. Улочки, подворотни, тупики, крохотные дворики, переходы, полусгнившие ржавые лестницы. Никакой этажности тут, разумеется, не было. Кто-то жил в подвальных помещениях, но тут же рядом был такой перепад высоты, что напротив узких окон, цоколей, висели балконы второго этажа соседней хибары. Хотя балкон – очень громкое слово для сколоченного из грязных досок и кусков металла короба, изнутри которого слышался приглушенный кашель. Не будь у меня сумеречного взора, сориентироваться здесь было бы невозможно, если бы только мне не помог кто-нибудь из местных жителей – грязных, худых и недовольных. Но сомневаюсь, что кто-то согласился бы стать проводником чужака в этом районе. Люди сидели на земле у стен, на крышах, ступеньках лестниц, выглядывали из окон без стекол, шипели мне вслед тихие проклятия. Они были разные. безногие морщинистые старики, дымящие трубками, худющие женщины в жалких подобиях платьев, босоногие бросшие детишки в обносках, мрачные мужчины с диковатым взглядом. Для них всех я был чужаком, и в своем чистом кожаном плаще, с нормально подстриженными волосами, пышущей жизнью, я был кем-то из другого мира. Кем-то, кого неплохо было бы обобрать и поживиться качественными ботинками, но... Местные жители видели магострел у меня в руке. Видели мой сверкающий взгляд, видели, что я силен и внимателен, а потому не лезли. Да я и не особо переживал насчет них. В такой дыре максимум, что может мне грозить, удар по затылку дубиной или перо под лопатку, в крайнем случае выстрел из самопального магострела. Но все это легко отразят мои амулеты, которые я обновил по приезде в Кассив. И нищие, очевидно, прекрасно это понимали, а потому и не лезли на рожон. Впрочем, я почти не обращал на них никакого внимания. Все, что видел, машинально отметил краем глаза, не более того. Главным была цель, сущность одержимого, которая мерцала где-то под крышей в центре этого ободранного и еле живого квартала. Само это здание напоминало работу слепого архитектора, нагромождением прямоугольных коробок разного размера и степени обветшалости, грубо сплетенных друг с другом безо всякой логики. Будто бы кто-то взял пару десятков домов и попытался вылепить из них один, но ничего не получилось. И где-то под крышей этого архитектурного чудовища пульсировала метка, к которой я шел. Я потратил кое-какое время, чтобы отыскать лестницу, ведущую на верхние этажи. Для этого пришлось побродить по округе, тыкаясь в тупики отхожие места. А когда, наконец, путь наверх был найден, метка сместилась. Уже на половине лестницы я почувствовал, как она пульсирует на земле, за стенами соседнего здания. «Проклятие!» — выругался я, торопливо спускаясь обратно на землю. Кажется, меня заметили. Наверное, это было неудивительно. Те же цветки как-то умудрились меня почувствовать еще до того, как я заметил их. Да и одержимый на дороге, как мне показалось, почти сразу понял, кто я есть на самом деле. Так что удивляться тому, что Мисти, я надеялся, что это именно она, почуяла меня, не стоило. С другой стороны, закрываться от чувств тех, кто заражен сумраком, я не умел. Да и вообще не знал, возможно ли это, так что надеялся. Да хрен знает, на что я надеялся, зло думал я, несясь по грязным узким улочкам квартала, пытаясь не отставать от сумеречной метки. Судя по ощущениям, я постепенно нагонял цель. Мелькнули последние грязные стены нищего квартала, и я выскочил на запруженные народом улицы спального района. Лавировать между плотной толпой людей и продолжать преследование было сложнее. Но я твердо решил нагнать носителя сумрака, а потом унесся вперед, иногда расталкивая возмущенных прохожих. Метка ощущалась совсем недалеко, метрах в 40 на юго-западе. Я выскочил из-за угла здания, едва не врезавшись в разодетую парочку дам. И под их гневное оскорбление рванул через железные ворота, ведущие куда-то во внутренний двор высокого семиэтажного здания. Это был довольно большой по площади, метров 50 в поперечнике, колодец со сквозным проездом. Окруженный четырьмя стенами жилых домов, стоящих друг к другу вплотную, двор вмещал в себя детскую площадку, крохотную зеленую зону, несколько хозяйственных построек, а также отдельную стоянку для транспорта в самом центре. Я рванул именно к ней, более не нуждаясь в сумеречном зрении, ведь за парой старых мобилей успел увидеть мелькнувшие платиной волосы. «Ну привет, Блонди!» – поздоровался я, не успев даже отдышаться. Я был прав, прав, дерьмо Грифона. Это была она и... О боги, она связана с сумраком. Промелькнула мысль, но сейчас было не до того, чтобы предаваться рефлексии. Когда я нагнал ее, Мисти чуть-чуть не закончила снимать с моего байка, укрывающий его чехол из плотной кожи. Услышав меня, она отпустила чехол и потянулась к бедру, на котором была закреплена кобура с моим молниеметом. Но я предостерегающе цыкнул и наставил на Блонди магострел. «Даже не думай, подруга», — выровняв дыхание, сказал я. «Чего ты хочешь?» Поджав губы, спросила Мисти, приподнимая руки в примирительном жесте и присаживаясь на сиденье Арча. «Поговорить». «И только?» «Ну, еще вернуть свои вещи», — оскалился я. «Но это чуть позднее. Ты в курсе, что за тобой охотятся, Командория?» Губы девушки сжались еще сильнее, образовав тонкую линию. «Знаю. Твоя ненаглядная Командория...» Зло процедила она, не сводя с меня взгляда. И ты, надо полагать, с ними? С чего ты взяла? А иначе откуда ты тут взялся? Выслеживал меня, да? О, похоже, тупые людишки, рыскающие по местам, в которых им не стоит бывать, нашли себе цепного пса с отличным нюхом. С нюхом, который он не заслужил. Зарычала девушка. Я видел, она была в ярости. Она злилась, она была напугана и... разочарована? Ничего подобного, ответил я совершенно искренне. Я сам по себе, как и раньше. Командория предложила мне поработать, это правда, но я еще не согласился. Увидел твой портрет у них в отделении и решил попробовать отыскать тебя. Получилось, как видишь, благодаря твоему подарку. Он тебе не принадлежит. Да я понял это и в прошлый раз, когда ты приставила мне к горлу кинжал, рявкнул я, быстро озираясь. Вокруг никого не было, но кто знает, что подумают люди, которые могут увидеть нас из окон. Вызовут полицейскую, те увидят Мисти, и если узнают, то Блонди не поздоровится. Я ничем не смогу ей помочь и ничего не узнаю. Послушай, Мисти, я не знаю, что на тебя нашло, не знаю, почему ты сбежала, понятия не имею, что за магию ты мне передала, но... Проклятие, мы с тобой прошли через многое. Подозреваю, именно поэтому ты меня не убила. Неужели мы не можем просто поговорить? О чем? Зло усмехнулась девушка, но в ее кристально-синих глазах я увидел проблеск надежды. Обо всем. Об этой долбанной магии, о том, почему я чувствую сумрак. О том, кто ты такая, что ты вспомнила, когда я спас тебя от цветочного проклятия и почему ты сбежала. Я хочу знать все. Я хочу знать и хочу помочь тебе, Мисти. Ты уже не сможешь. Откуда тебе знать? Знаю. Я скрипнул зубами от злости. Ну что за тупое упрямство? Просто давай сядем и поговорим, ладно? Только не здесь, пока тебя не успели срисовать стражники. Уберемся отсюда, найдем тихое место и... Договорить я не успел, затылком почувствовал нечто. Не знаю, как объяснить. Но за секунду до непоправимого я ощутил, что сейчас что-то произойдет. За секунду до того, как услышал треск десятка выстрелов. На землю. Среагировал мгновенно и немного неосознанно. Даже не понимая, от чего, я уже знал, что нужно защищаться, и единственное, что успел сделать, освободить часть бурлящей внутри меня магической энергии. Я просто вышвырнул ее наружу, попытался закрыться, отгородиться от опасности. И у меня получилось. За спиной мгновенно возникла сероватая туманная стена, но плотность у нее была куда выше, чем у обычного тумана. Я понял это, потому что стремительно развернулся на каблуках и увидел, как в серой хмари застряли несколько пуль и арбалетных болтов, а также парочка коротких молний. Очевидно, их вызвали пробужденные. Их было трое, и они осторожно приближались к нам с Мисти с той стороны, откуда пару минут ранее прибежал я. Проклятие. Похоже, тихо скрыться мы с Блонди уже не успеем. Девочка, видя происходящее, лишь зарычала и присела за байком, крепко сжимая в руках молниемет и магострел. «Не вздумай нападать первой», — велел я. В голове быстро крутился десяток разных мыслей. Я пытался придумать, как можно отговорить их атаковать девчонку, обмануть, сбежать, чтобы не оказаться преследуемым, но на ум ничего не приходило. Ну а банально крикнуть о том, что это моя добыча, я просто не успел. Чувство опасности вновь кольнуло затылок, и с другой стороны двора, от второго проезда, тут же раздался грохот. Я поступил точно так же и вызвал еще одну стену тумана, в которой застряла атака и второй группы. Служаки командории не зря ели свой хлеб, они отрезали Мисти оба пути отступления. И мне заодно. Теперь обе группы, используя постройки, деревья, транспорт и невысокие заборы, рассредотачивались, беря нас в кольцо. А в каждой арке осталось по двое пробужденных, вокруг которых гудели толстые магические щиты. «Подыграй, Мисти!» — шикнул я Блонди и, продолжая концентрацию и удерживать магическую защиту, громко рявкнул. «Эй, парни! А ну тише, это моя добыча! Я взял ее первым, и я отведу в отделение. Помощи не требуется!» Пару секунд во дворе царила тишина, пока кто-то из солдат командории не выкрикнул в ответ. «Что-то я тебя не видел раньше, парень. Ты из какого отделения?» «Не из какого», — честно выкрикнул я, поворачиваясь на голос. Со мной решил пообщаться один из колдунов, вставший у мусорного бака. «Меня зовут Шейн. Я сумеречный охотник, но знаком с лейтенантом Таурусом Девоном. Он предложил работу в командории, а девчонка... Ее портрет я видел в отделении. И как отыскал эту суку? Мы 2 недели пытаемся ее выследить». Он пытался заговорить мне зубы. Я понял это, когда ощутил готовящееся за спиной заклинание. Оно сорвалось с рук стоящих в воротах, пробужденных в тот же миг, когда солдаты командории открыли по нам огонь. Колдовство, собранное сразу 2 магами, пронеслось над землей, плавя камень и искривляя пространство. И врезалось в туманный купол, который я вызвал. Точно так же, как и стены, только выбросив из себя больше энергии. Да уж, в экстремальных ситуациях приходится быстро учиться. Нас с Мисти, Арч и часть ближайшего мобиля накрыла защита 6 метров в диаметре. «Вы рехнулись, что ли?» – заорал я. «Угомонитесь, идиоты, я поймал опасную». «Да он сам теневик», — завопил один из колдунов, указывая на меня пальцем. «У меня поисковый амулет, к нему как магнит тянется, он тоже одержимый». После этих слов не осталось никаких шансов, что меня оставят в живых. Не говоря уже о Мисти. Никто не станет разбираться, правда это или нет, никто не станет отстаивать права случайного приезжего сумеречного охотника. А ликвидация одержимого покроет любые вопросы. «Ха, все еще надеешься решить вопрос миром?» Зло усмехнулась Мисти, скорчившись за Арчем. В следующее мгновение нас снова атаковали. Шквал пуль обрушился на мой защитный купол, а вместе с ними по нему начали долбить заклинания 6 пробужденных. Часть из них рассыпалась, попадая в мою защиту. Часть отскакивала, пробивая стены и окна зданий. В одной из квартир 7-этажки мгновенно занялся пожар, послышались крики. С другой стороны посыпались стекла, одно из деревьев покрылось льдом и разлетелось замерзшими кусочками. Со всех сторон вздымалась земля, ее глыбы бомбардировали вызванный моей магией купол. И даже моей странной магии не хватит, чтобы просто стоять и ждать, когда у них кончатся силы. И я чувствовал, что надолго меня не хватит. Все же 6 пробужденных – серьезная сила. И видя за вспышками заклинаний и месивом, в которое они превратили двор, я понимал, это не однерки, а магии куда более высокого ранга. «Есть мысли?» — выкрикнула Блонди, вставая на ноги и приближаясь ко мне на шаг. «Он не успокоится!» «Очевидно», — процедил я, выплескивая в защиту еще немного энергии. «Надо убираться, двигаем к южному выходу». «Они нас не отпустят!» Покачала головой девушка, но все же последовала за мной. Идти было сложно. Оказалось, что передвигать магическую защиту было все равно, что тащить на себе 100 килограмм металла. Поэтому я сделал 5 шагов и остановился, поняв, что далеко мы не уйдем. Проклятие, Мисти была права. Солдаты командории уже наверняка призвали подкрепление. Сразу, как только обнаружили девушку. Скоро здесь будет не протолкнуться от магов. К тому же, они видели мое лицо, а значит, преследовать меня будут куда настырнее и охотнее, чем те же ублюдки год назад. Мысли прервал вскрик Мисти. Я зазевался и не заметил, как 2 пробужденных приблизились к нашему куполу на расстояние 2 метра и... как-то умудрились его пробить. За десяток секунд, на которые я отвлекся, изменением реальности они пробурили в моей защите небольшое отверстие. Сквозь него мелькнула молния, 1, 2, 3. Я успел закрыть брешь и даже разрубил своим сумеречным хлыстом 2 молнии. Но 3-я попала Мисти в плечо и швырнула вскрикнувшую девушку мне под ноги. «Твари!» — зарычал я, сжал кулаки, отыскал взглядом пытающихся снова пробить защиту магов и швырнул в них бурлящую внутри меня энергию. Из моего купола ударили несколько жгутов тьмы. Они с легкостью пробили защиту пробужденных, окутали их мглой, и через мгновение молодые парни рухнули на землю кучками пепла. Я оскалился, услышав панические крики солдат командории. Не давая им опомниться, щедро черпанул изнутри еще энергии, пропуская ее через купол, ударил снова. На этот раз купол ощерился хлыстами тьмы, словно еж. Они брызнули во все стороны, безошибочно находя цели и игнорируя защиту солдат. Один за другим они превращались в пепел, а я, чувствуя внутри невероятную силу, расхохотался. «Ну что же вы, суки? Что же вы, ублюдки, замерли? Атакуйте!» Следующее мое заклинание догнало попытавшихся сбежать 2 оставшихся в живых пробужденных, ударив их в спину. Почти в тот же момент во двор, снеся кованые ворота, влетел броневик командории. Из крыши торчал пулемет, который тут же открыл по мне огонь. Но я снова захохотал и легким движением руки смял его чернильным облаком тьмы. Услышав хруст костей, крики людей, умирающих внутри, и скрежет металла, я оскалился. Желая услышать такое, снова оглянулся, подумывая, как лучше разворотить ближайшее здание и... «Это не ты, Шейн! Остановись!» В голове раздался крик отца, предплечье вспыхнуло болью, и я досадливо покосился на него. И вдруг увидел лежащую под ногами Мисти, стонущую от боли. Сознание мгновенно прояснилось, а я понял, что это действительно не я, а кто-то другой желал убивать, разрушать, наслаждаться чужой болью. «Хватит!» — процедил я, пытаясь рассеять окружающий нас купол, который потемнел до из сине-черной темноты. Но у меня ничего не вышло. Заставить заклятие исчезнуть не получилось. Более того, словно почувствовав, что я хочу сделать, оно воспротивилось мне. Я с ужасом увидел, как купол собирается в шар парой метров в диаметре. Замывает вверх, пробивает насквозь здание и... Затем накатила невероятная усталость. Она навалилась на плечи, придавила меня к земле, но я понимал, что медлить нельзя. Сейчас тут будет куча солдат, да и там, в городе что-то произошло из-за моей магии. Я точно это знал, я чувствовал. Где-то далеко что-то гулко взорвалось. Затем послышались крики. Я ощутил возбуждение магического поля. В таких масштабах, в каких и представить было трудно. Словно целый город накрыла невидимая волна. «Вставай, Блонди!» Я помог Мисти подняться и усадил ее на заднее сиденье Арча. «Где ключ?» Она со стоном протянула мне активатор, достав его из кармана короткой кожаной куртки. Я подобрал с земли молниемет, сунул его под плащ и сел за руль байка. «Ну привет, приятель. Скучал?» Двигатель рыкнул, и мы выскочили из раскуроченного двора на улицу. Я тут же остановил мотоцикл. «Проклятие!» Только и выдохнул. «Это что, из-за меня?» В нашу сторону по улице бежала толпа народа, а за ней вздымалась стена тумана. Она ползла по городу, накрывая здания, разрушая их, создавая в земле огромные трещины. Туман заключал свои объятия людей и прямо на ходу убивал их, развоплощал, но некоторых. Некоторых туман превращал в ужасных монстров, которые тут же набрасывались на горожан. Пожирал город. Позади этого тумана, в паре тройки километров от нас, где раньше торчала башня Совета, виднелись лишь ее останки, покрытые какими-то огромными черными кристаллами. И над этими остатками некогда величественного сооружения и клубился сумрак, из которого во все стороны били молнии. Он пульсировал и пожирал город.